Глава 15. «И как мне теперь к вам следует обращаться, ваше ебешество?» Яд сочился буквально из каждого слова, произнесенного двойкой. Кто-то другой на моем месте мог бы отравиться на месте, но у меня давно уже иммунитет. «Сестра Тария, умерьте-ка свой религиозный пыл, пока я вас не лишил спиртного на цикл другой. Будете родниковой водой причащаться». «С какого хрена?» «Потому что возлияние — это грех», — сурово провозгласил я. «Еще больше, чем сквернословие. Накину к сроку понеделя за каждое бранное слово, кстати». Темнокожая девушка рассерженно зашипела, на зависть любой змеюки, пока окончательно не сдулась пробитой шиной. Возможно, припомнила награду, назначенную святошами за мою голову. Гораздо более весомую, чем за нее. Однако этот аргумент лучше не произносить вслух. Здесь только мы про этот прискорбный факт в курсе. Пусть так и останется. Не стоит вводить в искушение людей, пусть даже в доску своих. Остальные зрители божественного вмешательства предпочли многозначительно промолчать. Вокруг хватало застреленных окранитов, при которых обвинять меня в связях со святой нацией как-то стыдновато. Да и вообще, опасно для здоровья. Вот хорошо, потому что терпеть не могу, когда бухтят под руку. Я занимался очень тонким делом, почти ювелирным, заливал сквозь тонкую трубочку масла в чужую топливную систему. Без подпитки пробужденный робот мог только скрипеть на все лады и периодически вздрагивать, словно ветеран отечественного автопрома при попытках его оживить. Того и гляди, снова отрубится. А у меня зарядка не резиновая, голова до сих пор кружится. Здесь нам бы как никогда пригодился опытный инженер, но тот, к несчастью, тоже вышел из строя и видел цветные сны, накидавшись какой-то дрянью из разгромленных нами закромов. Не пластилин, а какая-то убойная микстура в стеклянном пузырьке. Я бы тут давно выкинул, но Юта уверила меня, что в медицинских целях ее вполне можно использовать. А вот пытаться пронести в империю лучше не надо, можно и срок схлопотать. Я не стал спорить со специалистом. В конце концов, мы этой Кока-Колой вовсе не кашель будем лечить. И уж тем более не станем поднимать себе настроение. Для этого других способов хватает, так что под полную ответственность нашего медика микстура пополнила наши запасы. Не у всех же такой замечательный болевой порог, как у доски, способный шагать хоть с болтом в груди. Даже у меня с этим возникли бы проблемы, хотя с болью я знаком не понаслышке. Во время заправки протеза мне в голову и постучалась замечательная мысль поделиться маслом с нашим новым другом. Чем нарко не шутит? Вдруг моя мечта сбудется? Судя по остаткам амуниции, окраниты захватили вполне разумного скелета, а не обычного безумца с руин, которые изредка, но все-таки попадались на полуострове. Да и откуда бы ему тут взяться? До ближайших пометок на древней карте полдня пути минимум. Другой вопрос — почему порт не окружен полноценной инфраструктурой? В голову древним не залезть, но этот логистический узел вряд ли был у них центральным. Возможно, близ мертвого города стоял еще один, недаром я заметил там ржавые остовы на берегу, до сих пор прекрасно видимые из космоса. Но если с переливанием чудо-жидкости в себя не возникло проблем, она будто втягивалась сама, то с перебитыми шлангами робота пришлось натурально потрахаться. Некоторые участки я бинтовал перевязками, чтобы густая субстанция не вытекала наружу, как из дуршлага. Этому миру явно не помешает изолента, хотя в продвинутых наборах ремонтника имеется аналог из древней синтетической ткани. Эластичный, будто спандекс, только более липучий. Увы, это добро досталось живоглотам. А вось какой-нибудь охотник потом набредет и догадается прихватить с собой. В общем, пока заправлял бедолагу, весь взмок и перенервничал. И даже когда операционная система соизволила таки его опознать, никакой радости я не испытал. Нам, по-хорошему, нужно рвать когти, а я тут фигнёй страдаю. И пусть 10 минут особой роли не играют, риск все равно есть. Вдруг это не единственный поисковый отряд в округе, и мстители прибудут сюда гораздо раньше. С нашей везучестью уже ничему не удивлюсь. Уповать нам оставалось лишь на собственную скорость. Унюхать отряд проще простого, наследили мы тут предостаточно. Хорошо бы дождю пойти посильнее, но, как назло, на небе не облачко. Все, что могло, пролилось еще позавчера. Кое-где в глинистых низинах еще не высохли лужи, позволив бойцам хотя бы частично смыть себя кровь, свою и чужую. Все, кроме Мао, передвигались самостоятельно, включая раненых, поэтому увесистого робота тоже пристроили на спину бычка. Тот совсем не обрадовался дополнительной ноше, но кого бы волновало настроение рогатого? У нас тут все потрепанные, уставшие с утра пораньше, а впереди долгий изнуряющий забег с неясным финалом. Уходить стоило как можно дальше за световой день, И то не факт, что сработает. Укранита весьма упертые ребята и могут пойти на принцип там, где другие давно махнули бы рукой. А если серьезно, откуда вообще они взялись? Ведь во время однообразной ходьбы мне ничто не мешало об этом подумать. Главное, не слишком увлечься мыслительным процессом и не раскиснуть мозгами где-нибудь в очередной засаде. Итак, без всяких сомнений, святое воинство прибыло сюда по морю. Нигде по дороге они такими кораблями разжиться не могли. Значит, смастерили их сами. Только вот загвоздка. Насколько я понял из всех просмотренных карт, их земли лежат в глубине материка. Либо географы что-то напутали с перепоя, либо выход к морю появился относительно недавно. По крайней мере, никто про подобное слыхом не слыхивал, включая нашего сержанта. Все передвижения вражеской армии происходили исключительно на суше. Раньше. А после моих расспросов самураи одолели тяжелые раздумья. Ну да, все идет к тому, что военному руководству империи придется в срочном порядке перекраивать всю стратегию. Сегодня под ударом удаленный хаб у черта на куличках, а завтра собственные порты. Не думаю, что у них защита лучше, чем была у тех охотников. Мисто бывал там с прежней ватагой. И, по его рассказам, картина складывалась печальная. Пристани никто толком не охранял. А смысл? Стража безвылазно торчала у складов, а сами гарнизоны комплектовали по остаточному принципу. Морская грузоперевозка нынче переживала не лучшие дни. Хотя раньше суда вроде бы ходили даже на далекий юг. Сейчас это уже из области баек. Но еще до череды мятежей все резко стухло. И мне никто не мог внятно объяснить почему, включая образованных людей вроде профессора Шаана. А ведь именно сбой логистики привел к усугублению голода в империи, пока не случилась знаменитая резня дворян. Ладно, это все дела давно минувших дней. А у нас тут эскадра гребаных фанатиков под боком. Серьезная водная артерия у них ровно одна, так называемый путь Окрана. Помнится, эта река делила горы Возрождения пополам. Только идет она как раз откуда-то с юга и никак не может привести сюда. Пусть даже эти ладьи могут плыть против шерсти, то есть течения. Что для меня сомнительно, они же наверняка на примитивных веслах. Значит, остается северное побережье, куда и впадает путь. Оно ближе всего к святой нации, а главное, никому толком не принадлежит. Неподалеку как раз произрастают густые леса, и в какой-нибудь бухточке вполне реально заложили верфь. А что до людоедов, так они ничего святому воинству не сделают. И не потому, что являются еще более примитивными варварами, а по более интересной причине. Есть у меня стойкое подозрение, что их дергает за ниточки один и тот же кукловод. Еще с тех пор, как мы, едва сбежав из осажденного форпоста мятежников, нарвались на крупный отряд святош. Чего они там забыли, никто нам, разумеется, не пояснил, но стычек с дикарями у них так и не случилось. Это я точно помню. Узнали о многотысячной толпе от пленников и повернули обратно? Может и так, но все равно слишком подозрительно. Ладно, идем дальше. Даже если я прав насчет северной верфи, плыть оттуда пришлось бы очень долго. Один темный палец чего стоит, глубоко вдаваясь в море, за что и заслужил такое прозвище. По ширине он чуть уже ревущего лабиринта, но гораздо протяженнее. Да и соседний Синкаан тоже формировал немаленький такой выступ, окруженный рифовыми скалами. А дальше эскадра неизбежно проходила мимо всех портов, оплывая обширные владения империи с востока. Короче, круиз вырисовывался немаленький, со множеством остановок. Однако приплыли акраниты именно сюда. Вряд ли они заблудились по дороге. Идя вдоль берега, сложно запутаться в навигации. А для серьезных вод их деревянные скорлупки не подходят. Значит, удар предназначался именно тех охотникам, как главным идейным врагам. Где их таинственный университет, никто толком не знает. А его филиалы расположены в трех крупнейших союзных городах. Попробуй туда еще доберись. Слабенькая теория, но для начала сойдет. Осталось только решить, что нам делать дальше в столь непростой политической обстановке. Пока лучшим вариантом выглядело поспешное отступление, назовем это так. Когда злосчастная сопка осталась далеко позади, людей стало понемногу отпускать. Адреналиновый откат, он такой, не самый приятный. Люди понемногу грустнели, двигаясь уже не так резво. Вскоре я объявил обеденный привал, чтобы хоть немного взбодрить коллектив. Но даже трофейная кормежка не могла прогнать обуревавшую всех тревогу. Тут не надо быть гением, чтобы осознать всю беспросветность той задницы, где мы очутились. Единственный нормальный выход с полуострова накрылся медным тазом. Даже в проклятое возрождение нас никто не повезет. Рано или поздно по нашу душу пойдут каратели, которые церемониться просто не умеют. максимум удостоит почетного сожжения во имя покровителя. Затаиться и переждать опасность в той же пещере не вариант. В каменистых ущельях нас унюхают еще быстрее, чем в лесу. Тут либо скрываться в глубинах мертвого города в надежде, что суеверные окраниты туда не сунутся, либо рвать когти через далекий пролив, наплевав на уровень воды и прочие мелочи. Доберемся мы туда примерно дней за 5, ровно местная неделя. Почему не 7? В этом мире нет выходных, потому что праздность равносильна смерти, и мешкать нам некогда. Однако перед самым подъемом ко мне подсел задумчивый шест, которого мучили вполне определенные вопросы. «Господин, позвольте обратиться. У тебя есть стоящая идея? Готов тебя выслушать», — пожал плечами. «На самом деле все хотят знать, что мы будем делать дальше», — признался самурай. «Если выхода нет...» «Ой, только не заводи свою любимую песню о почетной смерти. Выход есть всегда. Хороший или плохой — это уже детали. Пройдем сначала через мертвый город, а затем направимся дальше к перешейку. Прогуляемся напоследок и домой пойдем. Хватит с нас приключений». «Снова поплывем», — хмуро уточнил сержант. «Нет, сука, мост построим», — клянилась в разговор двойка, жевавшая неподалеку вяленое мясо. «Тебе что, здесь понравилось? Или просто жить надоело?» «Нет». «Тогда хер ли ты нудишь, а?» «Спокойнее, подруга», — похлопал я ее по плечу, хотя очень хотелось прямо по затылку. «Идея со строительством в целом мне нравится, только делать мы будем не мост, а настоящий плот, как у рыбаков». «Другими словами, тарелку для тех подводных ублюдков, которые живоглотов утопили», — поморщилась девушка. «Они тебе еще спасибо скажут за такое угощение». «А с чего ты взяла, дорогая моя, что те нас разглядят снизу? Для них мы будем просто связкой жестких и невкусных бревен. Они тут частенько плавают, ничего необычного». «Ну да, удачи тебе столько деревьев найти», — язвительно хмыкнула она. «Оглянись, пожалуйста, жертву пустынного дефицита», — широким жестом обвел я рукой лесную поляну. «Где мы, по-твоему, сейчас находимся?» «О, кранова чесотка! А ведь верно, только эту жирную тушу ни один хренов плот не выдержит». Гаврюша звериным чутьем понял, что речь зашла о нем, и недобро покосился в сторону мечницы красным глазом. Но та даже бровью не повела. Ставлю левую руку, что даже сорвись бычок с места, ниндзя успеет забраться на ближайшую сосенку не хуже обезьяны. Еще и шишками будет сверху кидаться. «Если сделаем по уму, то переправимся все», — заверил я Тару. «А эти гребаные утырки туда раньше нас не приплывут?» «Вот им удача точно понадобится. Глубина там небольшая, а скалы островков на карте просто до задницы. Но даже с ней я бы не рискнул, потому что наверняка там отмечено далеко не все». «Но до порта они же как-то добрались». «Тем же самым путем, что и другие корабли», — кивнул я. «И вот этот факт беспокоит меня куда сильнее». «Скорее всего, святош нашли моряков среди пленных», — предположил шест. «Только настоящие самураи не сдаются в плен. Да и в бою всякое бывает». «Старшой!» — прервал наш разговор Миста, сидевший у бычка. «Там этот скрипит чего-то». Спустя секунду я уже стоял возле Гаврюши, не опередив только двойку. Хотя та лишь убедилась мельком, что трофейный робот не собирается наматывать наши кишки на ближайшую сосну. После чего продолжил трапезу, как ни в чем не бывало. Шест со своими стальными культяпками подоспел позже всех и замер неподалеку с копьем, как и положено стражу. Операционная система по-прежнему опознала скелета как рядового жителя этого мира по имени Кито. Как ни странно, сейчас его изувеченная голова выглядела чуть лучше. Единственный окуляр посветлел, а мелкие детали уже не выглядели настолько деформированными. Я точно помню одну погнутую стяжку толщиной со спицу, которая теперь выпрямилась и подтянула треугольный динамик на положенное место. Примерно там, где у людей располагается челюсть. Чудеса, да и только. Хоть здешние терминаторы и выглядят специфически, общая концепция схожа с человеком. Их явно в свое время делали по образцу и подобию. Так что, как минимум, часть древних числилась дальними предками местных людей, а может и землян. Потом, скорее всего, мы с родственниками эволюционно разошлись в стороны. С шеками далеко, а с теми же жженоземцами не очень. Помнится, на Земле раньше параллельно существовало сразу несколько видов людей, каждый со своим научным названием. Но в конце концов остались только мы. Самые симпатичные, а главное — умные. К слову, некоторые аборигены настолько красивы, как будто произошли прямиком от неандертальцев или этих, как их там. Кто сказал обезьян? Денисовцев. Вот, вспомнил-таки. И ничего, живут себе и не чувствуют себя тупиковой ветвью эволюции. Здесь вообще жуткий винегрет, как будто в старый цирк попал. Смеяться только не хочется. Роботу настолько похорошело после вливания, что тот принялся вновь скрипеть и шипеть на зависть старому радиоприемнику. Однако вскоре сквозь треск помех я различил короткие обрывки слов. «Настройка», «Сбой», «Оповещение», «Отказ», «Отладка», «Отказ». «Эй, ты меня слышишь?» — спросил я, склонившись над ним на всякий случай. Внутри окуляра что-то металлически скрежетнуло, и голова немного поменяла свое положение. Можно сказать, повернулась ко мне. «Запрос принят». «Ну, хоть не сбой», — сдержанно порадовался я. «Калибровка, ожидание». «Ладно, подождем, раз так просишь». Двойка с кислой миной протянула мне кусок вяленого мяса. «Лучше любой жвачки. Вкус божественный, и заодно челюсть тренируешь, чтобы профиль был более мужественным». Я успел заточить целых две полоски, запив их разбавленным вином из трофейной фляги. В голову почти не дает, зато неплохо утоляет жажду. Разумеется, наш главный сомелье в отряде уже несколько раз обозвала напиток козлиной мочой. Но ей лишь бы на локацию в стельку. А у нас пока праздновать особо нечего. Теперь у меня все время чудилась погоня, отчего нервы звенели не хуже струн мандолины. И самое паршивое, что охотники вполне могли уже выйти на наш след. У Кранита не исповедуют духовного смирения и никогда не подставят обидчику вторую щеку. Скорее уж руку ему отрубят. Привал и так затянулся до неприличия, но, наконец, робот вновь отмер и куда четче прошлого раза прошипел электронным голосом. «Кто вы?» «О, заработала железяка. Есть контакт». «Наемники?» — коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «Вы готовы взять новый заказ?» «Смотря что ты нам предложишь, уважаемый». «Спасение!» — так же лаконично проскрипел скелет. «Что ж, в таком случае я готов тебя выслушать».